«Ну-с, мне нечем вас обрадовать, юноша. Управляющий вашим заводом оказался всего лишь пешкой, за чьей спиной стоят могущественные люди. И ваш завод служил им в качестве перевалочной базы, где разгружались трофеи с особо ценных миров изнанки и переправлялись далее. А теперь, когда ваш завод выпал из этой цепочки, работать стало намного дороже. И я могу вам точно сказать, что эти люди не любят переплачивать». Милославский внимательно на меня посмотрел и продолжил: «Так что скорее всего за вами начнется охота, и тут даже я бессилен, ведь я даже не знаю, когда за вами придут. Это может случиться в любой момент, даже тут в Академии. Ресурсы этих людей позволяют им купить почти любого из местного сброда, что называют себя аристократами». Я мысленно усмехнулся. В то, что Милославский не может меня защитить, я не верил, а вот в том, что не хочет, можно было не сомневаться. Еще в прошлом мире я немного был знаком со схемой работы спецслужб и знал, что эти люди не любят заново придумывать велосипед и используют все возможные ресурсы, чтобы добиться нужного им результата. А также я понимал, что вот этот улыбчивый мужчина с легкостью пожертвует мной и моим родом, если это позволит ему добиться нужных целей. Я все прекрасно понимаю, и мне не нужна защита, а вот моей матери и сестре она не помешает. Было бы хорошо, если бы у нас в особняке дежурила парочка бойцов. Со своей стороны могу обещать, что буду вам должен за это и верну долг по первому же требованию. Милославский довольно улыбнулся, словно ждал от меня именно этих слов. Что ж, юноша, тогда постарайтесь выжить. Не уверен, что смогу достать вас с того света. Договорились, усмехнулся я, и да, может, все-таки скажете, что за люди держат за яйца моего управляющего. Спросите вашего друга Лопухина, он точно сможет вам ответить на этот вопрос. Честь имею, юноша, и вам хорошего дня, господин Милославский. Дождавшись, когда Милославский уйдет, в кабинет вошел комендант. Увидев, что со мной все в порядке, и следов допроса на мне нет, он облегченно выдохнул. «Каждый раз, когда я встречаюсь с этим человеком, у меня все сжимается внутри», — сказал он, — «а ты словно и не почувствовал его давление». Я пожал плечами. В принципе, Сергей Викторович был прав, сила Милославского на меня и правда не действовала, хотя я ее прекрасно чувствовал. «Сергей Викторович, так я свободен или у вас тоже есть вопросы? Просто я планировал сегодня провести время с пользой вместе со своим учителем». «Иди», — махнул он рукой, — «если тебя не вывели отсюда в магических наручниках, значит все в порядке. До свидания, Сергей Викторович». Я не спеша шел на занятие, когда из-за здания вынырнула маленькая фигура Инги. Увидев меня, она помахала рукой и присоединилась ко мне. «И снова привет, твоя светлость, а я сегодня буду учиться вместе с тобой. Я уже договорилась, несколько уроков мы проведем вместе». «А зачем тебе это?» — удивился я. «Ты разве не лекарь?» «Лекарь», — кивнула она, — «но артефактами я тоже пользуюсь, в зависимости от ситуации, и мне бы не помешало получить несколько уроков на эту тему». «Здорово, правда?» Я не понимал, что тут веселого, но спорить с Лопухиной у меня не было никакого желания. Я молча кивнул, до сих пор переваривая у себя в голове разговор с Милославским. Мало мне было того, что кто-то грохнул отца Германа, теперь еще и по мою душу появились какие-то серьезные люди. И ведь гад даже не сказал кто. Надо будет расспросить Лопухина, хотя зачем спрашивать Алексея, если рядом его сестра. Тем более она только-только приехала из Москвы, успела покрутиться в высших кругах, насколько я понял, хоть и не очень удачно. «А скажи-ка мне, Инга, кто самый влиятельный аристократ у нас в округе?» Девушка задумалась, смешно морща лоб. «Сложно сказать, у нас есть как самостоятельные игроки, вроде Львова, а есть и вассалы, которые пользуются авторитетом своего господина. Например, Мануловы, они вассалы князя Мышкина». Мышкин, кажется, Герман что-то слышал про этого князя от отца, но это было довольно давно, и парень не особо тогда слушал своего родителя. А зря, ведь теперь мне придется самому искать информацию по этому делу. Виктория Львовна уже ждала нас возле нашей аудитории. Инга тут же представилась и, сделав хитрое лицо, спросила: «Учитель, а вы покажете нам, как действуют медицинские артефакты? Если что, я думаю, князь не откажется показать на себе их действие, ведь он единственный мужчина среди нас». Вика лукаво улыбнулась. «Прекрасная идея, Инга. Только я не уверена, что князь на это согласится». «Правильно, кажется», — кивнул я, — «ведь не стоит забывать, что я самый знатный из присутствующих тут, а также единственный мужчина, на данный момент, в роду. А вот Инга подходит идеально. Во-первых, она сама лекарь, и в случае чего сможет себя вылечить, а во-вторых, испытание артефактов на себе даст девушке лучшее понимание, как их правильно использовать. Инга надулась и демонстративно отвернулась от меня, а Вика еле сдерживала смех. «Ладно, пойдемте уже, пора начинать урок». На этот раз учитель успела подготовиться как следует. На рабочем столе лежали различные артефакты, и она по очереди объяснила нам принципы их действия, какие материалы нужны для того, чтобы их создать, и насколько силен должен быть маг. Информация была интересная, и я с удовольствием ее слушал. Через 2 часа, когда артефакты закончились, я решил достать свой обруч и показать его Вике. Мне было интересно, что она скажет. Стоило ей увидеть артефакт, как в глазах девушки сразу же появился интерес вперемешку с удивлением. «Герман, ты хочешь сказать, что этот артефакт сделал ты? Извини, но я не могу в это поверить, слишком тонкая работа, такая не под силу даже мне, а я артефактор 4-й ступени. Но... ты можешь прямо сейчас доказать, что я ошиблась и недооценила тебя». Лукавый взгляд Вики не оставил мне выбора. «Эх, что поделать, обожаю рыжих. Хорошо, но если я это сделаю, тогда вы пойдете со мной, скажем, в ресторан. Как вам мое предложение?» Инга прыснула, а вот Вика неожиданно для меня покраснела. «Хорошо», — тихо сказала она, — «будь по-твоему. Тогда несите материалы, учитель», — довольно улыбнулся я, — «и выбирайте ресторан. Сегодня вечером вы поужинаете со мной». Когда Вика разложила передо мной материалы, я уже знал, что сделаю. Еще один артефакт из моего мира под названием «Коса смерти». На самом деле довольно простой боевой артефакт и не такой уж и сильный. Его главное преимущество было в том, что он мог очень быстро, с разницей в доли секунды, создать около 6-7 воздушных лезвий, которые были очень эффективны на ближней дистанции. И когда кто-нибудь применял этот артефакт среди скопления людей, это смотрелось будто бы взмах косой. В качестве накопителя я выбрал макр 1-го уровня, этого будет достаточно. Светить своими умениями я пока не хотел, поэтому пусть артефакт будет слабее, чем мог бы, но зато меня трогать не будут. «Барс», — мысленно обратился я к своему богу, — «не подскажешь, как войти в то состояние, в котором я создал обруч?» «Хорошо», — сразу же ответил он, — «только не забывай, что я не твой личный помощник, а твой бог. И не забывай, зачем ты здесь. Мне нужно, чтобы ты привел ко мне новых последователей, а пока что никого нет. Займись этим вопросом». После его слов я почувствовал, что погружаюсь в тот же транс, что в прошлый раз, и начал работать. В себя я пришел резко, когда передо мной лежал артефакт в форме кастета из незнакомого мне материала. Выглядел он массивно, и даже с учетом того, что макр был довольно слабеньким, от артефакта все равно веяло силой. Это было начало Инга, но Вика не дала ей договорить. «Барсов, что это было? Ты впал в транс, а потом перед тобой буквально начали летать различные материалы, а ты сидел с закрытыми глазами и улыбался. Единственное, что я смогла понять, это что ты использовал что-то вроде телекинеза, но это было не то. И как ты умудрился сделать работающий артефакт, даже не посмотрев на него ни разу?» Я пожал плечами и улыбнулся. «Это все мой покровитель. Благодаря Барсу я могу делать вот такие вещи. Ну что, теперь верите в то, что обруч создал я?» «Верю», — ответила Вика, — «но мне все-таки интересно, что за артефакт ты создал. Это явно что-то боевое, судя по форме, но при этом там магия воздуха. Объяснишь? Лучше покажу. Тут есть полигон?» «Есть», — кивнула она, — «пошли быстрее, сгораю от любопытства». Сейчас она меньше всего была похожа на взрослую женщину. Вместо этого передо мной была молодая девчонка, с горящими от предвкушения глазами и красными щеками. Она и секунду не могла стоять на одном месте. Через несколько минут мы были на полигоне, и я принялся расставлять ростовые мишени так, как было нужно мне. Когда они были расставлены в форме полукруга, я повернулся к девушкам и, картинно поклонившись, сказал: «Дамы и дамы, позвольте вам показать артефакт «Коса смерти». Повернувшись к мишеням, я активировал артефакт, и 5 воздушных лезвий за секунду превратили их всех в труху. Ну, вот так как-то. Еще вопросы? Судя по их лицам, вопросов у них была куча, и первый сразу же прозвучал из уст Инги: «Ваша светлость, а сколько стоит такой артефакт и как быстро можно его приобрести? Одинокой девушке, которая любит прогулки по вечерам, не помешал бы такой от слова совсем. Все зависит от того, насколько мощный артефакт тебе нужен. Предупреждаю сразу, цена будет кусаться». Инга хищно улыбнулась. Не переживай, денег у моего рода достаточно. Тогда я послезавтра зайду в гости. Все равно твой брат уже несколько раз меня звал, но сама должна понимать, слишком много дел. Понимаю, кивнула она, и буду ждать, но недолго, и если ты не приедешь, я сама заявлюсь в твой особняк, благо адрес я знаю. После моей демонстрации урок был окончен, и дождавшись пока Инга выйдет, я подошел к Вике. Ну что, Виктория Львовна, вы окажете мне честь сегодня со мной поужинать. Барсов, а тебе говорили, что ты наглый парень, девушка улыбнулась, ты смог меня удивить, а я привыкла держать слово, так что да, я поужинаю с тобой, вот только на большее можешь не рассчитывать, пока мне хватит и этого, до вечера, Виктория Львовна, я приеду прямо сюда всеми и буду вас ждать возле выхода, договорились, Герман, но учти, если опоздаешь, я не стану тебя ждать, вам и не придется, не привык опаздывать к красивым женщинам, Вика покраснела, а я, усмехнувшись, покинул аудиторию, а жизнь, похоже, налаживается. Я шел, думая о том, что завтра мне предстоит первый нормальный поход наизнанку, и от этого не заметил Ингу. Девушка хмуро смотрел на компанию парней, среди которых был и тот, кого она утром отметелила, и кажется, у него в планах было взять реванш. Когда они подошли, то он сделал несколько шагов вперед и начал говорить. «Ну что, бешеная сука, теперь ты не такая дерзкая». Сейчас мы тебя по-быстрому научим, как нужно себя вести с теми, кто выше тебя по статусу. Я посмотрел на Ингу, девушка уже была готова сорваться в атаку, судя по сжатым кулакам и напряженному взгляду. Однако мне не понравилось, что этот утырок привел с собой дружков, и я решил вмешаться. Так-так, и кто тут у нас вякает? Мальчик, ты чей будешь? Стоило мне заговорить, как они наконец-то обратили на меня внимание. А ты кто такой? С вызовом спросил он. Из чего ты решил, что имеешь право вмешиваться? С того, что я считаю, что нормальный мужчина никогда не станет драться с женщиной. Но, видимо, нормальных мужчин тут нет. И да, меня зовут Герман Барсов, из княжеского рода Барсовых. После того, как я представился, парочка из группы поддержки сразу засуетилась и бочком-бочком начала отходить назад, видимо, не желая участвовать в будущем мордобое. Но главаря мои слова не впечатлили. Я сын графа Манулова, и мне плевать на твое имя и твой титул. Твой род княжеский лишь условно, одной гвардии моего отца достаточно, чтобы сравнять с землей твой особняк и убить всех, кто там будет. Этот идиот осознает, что только что не просто оскорбил князя, но и угрожал истреблением всему его роду, спросил я у Инги, мне после этого можно его убить или лучше не стоит? Убить можно, спокойно ответила девушка, но я бы не советовала. Потом придется разбираться с их господином, ведь отец этого говнюка прислуживает князю Мышкину. А тот не любит, когда портит его собственность. Хорошо, тогда я его просто покалечу. В Барса на этот раз я обернулся мгновенно. Миг, и я стою на четверых лапах перед испуганным сыном графа. Я чуял его страх, и это еще сильнее распаляло меня. Прыжок, удар лапами, и вот он снова валяется на земле, а мои клыки в опасной близости от его шеи. Наконец-то его поддержка очнулась, и в меня полетели различные заклинания, но я даже не дернулся, точно зная, что магия этих слабосилков не причинит мне вреда. Я оказался прав, их заклинания даже не долетали до меня толком. Это явно был скрытый подарок Барса, и я мысленно его поблагодарил. «Всегда пожалуйста», — довольно ответил кот. Тем временем, поняв, что магия не причиняет мне вреда, атаки прекратились. Манулов же лежал, не двигаясь, при этом стараясь даже не дышать. Я рыкнул, и пацан не выдержал. «Пощады, я заплачу Виру, только не трогай меня». Ладно, на первый раз я его прощу. Думаю, этого позора хватит, чтобы уронить его авторитет настолько, что парень либо уйдет из академии, либо станет вести себя очень тихо. Но я больше склоняюсь к первому варианту. Спрыгнув с парня, я отошел в сторону и обернулся обратно человеком. При этом меня абсолютно не смущало, что я полностью голый. В конце концов, в моем домике тут на территории есть запасная форма. Я это точно помнил. Что ты там говорил насчет Виры? Вечером, чтобы она была у меня. И помни, я слежу за тобой. Парнишка кивнул, и быстро встав с земли, почти бегом направился в сторону выхода. А ведь буквально недавно он выглядел совсем по-другому. Мда, как однако могут повлиять кошки на личность человека. Надо чаще использовать этот прием. А ты неплохо выглядишь, задумчиво сказала Инга. Взгляд девушки мне совсем не понравился. Она будто бы оценивала меня. Нет, я, конечно, все понимаю, я чертовски хорош, но блин, она ж выглядит как ребенок, а педофилией я не увлекаюсь. Спасибо. С твоего позволения я пойду оденусь. Боюсь, комендант не оценит, если я буду разгуливать по территории в таком виде. Девушка кивнула, а я снова перекинулся в барса и потрусил в сторону домика. Я оказался прав. Форма висела в шкафу, и переодевшись, я направился к выходу. Хватит с меня на сегодня. Слишком много событий и ни одного приятного, кроме моего вечернего свидания. Особняк графа Львова. Граф работал, с утра посыпались доклады подчиненных и складывалось ощущение, что именно сегодня он всем понадобился. Погрузившись в чтение очередного доклада, он не заметил, как в кресле напротив появился человек. «Здравствуй, граф». Голос человека был холоден, а его взгляд не предвещал ничего хорошего. «Зачем вы пришли?» Сглотнув образовавшийся ком в горле, спросил граф. «Ты не выполнил мой приказ. Пацан Барсов до сих пор жив, и меня это очень сильно расстраивает. А ведь ты знаешь, как плохо, когда я расстраиваюсь». А да, граф прекрасно знал, что неприметный человек напротив него был способен превратить его жизнь в сущий кошмар. «Дайте мне еще время, и я все сделаю». «Хорошо», — неожиданно легко согласился человек. «У тебя еще 3 дня. И да, это твой последний шанс. Не просри его, Львов Берберийский». Последняя фраза особенно сильно задела графа. «Не подведу», — процедил он сквозь зубы, — «завтра князь Барсов будет мертв». «Вот и прекрасно», — улыбнулся человек, — «не прощаюсь». Граф еще долго смотрел на пустое кресло, проклиная тот день, когда связался с этим человеком. «Прости, Барсов», — тихо прошептал он, — «ничего личного». Глава 8. Первое, что я увидел, когда вернулся домой, — это моего фамильяра, которая играла с матерью. Гроза весело носилась по комнате, прыгая по мебели, а мама, хохоча, пыталась ее догнать. Я остановился в дверях и какое-то время наблюдал за этим, улыбаясь. Первой меня заметила гроза и тут же запрыгнула мне на руки что-то пища. «Привет, моя хорошая, соскучилась?» Выдра утвердительно пискнула и, устроившись поудобнее у меня на руках, засопела. Я же заметил, как из моего источника начала уходить энергия. «Привет, сынок. Как учеба?» Мама подошла и обняла меня. «Познавательно», — усмехнулся я, — «успел узнать много нового. А со мной поделишься?» В комнату вошла Юля. «Поделюсь», — улыбнулся я. «Например, я успел сегодня познакомиться с сестрой моего друга Алексея Лопухина, создать артефакт, который, скорее всего, обеспечит нас хорошим состоянием, а также позвать на свидание свою учительницу, и она согласилась. По мере того, как я говорил, глаза моих родных все расширялись и расширялись, и в какой-то момент я испугался, что они планируют тут превратиться в лемуров. Так, садись, а я пока прикажу принести нам обед прямо сюда. И да, я никуда не отпущу тебя, пока не узнаю все подробности». В итоге мы проговорили около 2 часов, и мама постоянно давала мне советы о том, как себя вести себя с Викой, чтобы не обидеть ее. Я делал вид, что внимательно это слушал, хотя сам прекрасно знал, что и как делать. Все-таки у меня за спиной опыт 50-летнего аристократа. Когда наконец-то поток вопросов иссяк, и я смог освободиться, первым делом я нашел Пашу. «Мне нужен красивый букет цветов для молодой женщины, и нужен срочно. Справишься?» Телохранитель кивнул и уже собирался идти, но я его остановил. «И да, сегодня вечером я иду на свидание, поэтому автомобиль поведу сам». «Не положено», — нахмурился он, — «я отвечаю за вашу жизнь». «Паша, я иду на свидание с молодой и красивой женщиной и не уверен, что она оценит, если мы будем втроем в одном автомобиле. Поэтому ты останешься дома, и это не обсуждается». Он еще некоторое время пытался со мной спорить, но в итоге сдался и, что-то бормоча себе под нос, уехал за цветами. Я же направился в свою комнату инспектировать свой гардероб. В моем шкафу было 3 костюма, и я довольно быстро определился с выбором. Классический костюм темно-серого цвета идеально подходил для свидания. Белая рубашка, черные лакированные туфли и часы дополнили мой образ. Примерив все это, я осмотрел себя в зеркале и признал, что выгляжу очень даже хорошо. «Братик, у меня такой красавец, даже не знаю, выдержит ли твоя Вика». Мелкая ягоза незаметно для меня зашла в мою комнату и теперь сидела у меня на кровати, болтая ножками. «Во-первых, это обычное свидание», — заметил я, — «а во-вторых, она не моя Вика, а моя учительница». «Ну да», — усмехнулась малявка, — «именно поэтому она и согласилась идти с тобой на свидание. Ведь учителя всегда так делают, обычное дело». «Ты лучше расскажи, что с твоей учебой?» — спросил я, пытаясь уйти от этой темы. «Как твои успехи?» Сестра скривилась. «Мама наняла кучу учителей, которые по очереди едут к нам, и мне приходится тратить на них свое время. А я бы хотела учиться в школе как обычный ребенок. Но мама пока не хочет меня отпускать. Говорит, это небезопасно. Эх, сестра, ты даже не представляешь, насколько. Но ничего, я разберусь со всеми проблемами. Никто не посмеет тронуть мою семью, ведь я уже успел привязаться и к маме, и к сестре. В отличие от моего рода, тут меня никто не считал просто ресурсом. Я видел, что они искренне любят Германа, и я сделаю все, чтобы отплатить им за эту любовь. И никто их не тронет, иначе познают ярость Архимага. Мама права, но это не навсегда. Я разберусь со всеми проблемами, и скоро ты вернешься обратно к своим подружкам. Юля подошла ко мне и крепко обняла. Обещаешь? Обещаю. Иначе какой же я старший брат? Самый лучший, ответила она, и самый красивый. Спасибо, мелкая. Чмокнув ее в лоб, я спустился вниз, так как услышал звук автомобиля. Видимо, Паша вернулся. Однако, выйдя на улицу, я понял, что ошибся. Возле наших ворот остановился автомобиль неприметного вида, из которого вышли пятеро. Судя по цепким взглядам и одинаковой одежде, которая очень сильно смахивала на военную форму, эти люди приехали от Милославского. Увидев меня, один из них подошел ко мне и подтвердил мои мысли. «Нас направил сюда Юрий Милославский. Я и мои ребята будем охранять ваш дом. Очень приятно. Я князь Герман Барсов. А вас как зовут?» Мужчина усмехнулся. «Можете называть меня как угодно. Нам строго запрещено разглашать такого рода информацию». «Хорошо», — кивнул я, — «будешь тогда берсерком. Мне почему-то кажется, что это прозвище тебе подходит». Мужчина ощутимо напрягся. «Да ладно, неужели я попал в точку?» Нужно понимать, что когда он подошел ко мне, то я почувствовал в нем силу, схожую с тем, что дал мне Барс. Это было что-то звериное и очень мощное, так что я почти не сомневался, что передо мной оборотень. Тем временем он взял себя в руки и улыбнулся. «Хорошо, я не против. Где нам можно расположиться?» «С этим вопросом подойдите к хозяйке дома. Я в этом вообще ничего не смыслю. Пойдемте, я вас с ней познакомлю». Познакомив маму с берсерком, я снова вышел на улицу, так как на этот раз Паша таки приехал и не с пустыми руками. На заднем сидении автомобиля был шикарный букет белых роз. Меня немного удивил их размер, ведь они были в два раза больше обычных роз, но причин беспокоиться я не видел. Цветы были шикарные, Вике должны понравиться. Забрав у него ключи, я сел в автомобиль и тронулся с места, привыкая к вождению. Хоть сам Герман и умел водить, но я первый раз был за рулем такого аппарата. Особняк Лопухиных. Инга вернулась домой задумчивая. Когда она услышала от матери о том, что Алексей нашел себе друга, то не поверила в это. Ее брат был очень зажатым молодым человеком, и для него сойтись с кем-то было очень трудно. А тут буквально за несколько дней он уже говорит о том, что у него появился друг. Девушке захотелось увидеть лично, что это за друг, и теперь она пыталась понять, как такой, как Барсов, смог подружиться с ее братцем, ведь они полные противоположности. Но тем не менее, даже сегодня, когда она поссорилась с одним из Мануловых, Герман, не сомневаясь ни капли, влез в это дело, хотя она ему говорила о том, что тот из вассалов Мышкина. Парень либо полностью отмороженный, либо очень уверен в своих силах. И пока что девушка склонялась ко второму варианту. А еще он удивил ее, когда буквально на коленке сделал довольно мощный артефакт, который в Москве сразу же купили бы 10 000 за 10, не меньше. Ей однозначно надо срочно пообщаться с отцом. Забежав в дом, она остановила первую попавшуюся на глаза служанку. «Где мой отец?» «Он принимает пациента, госпожа», — ответила та, — «освободиться не раньше, чем через 30 минут». «Хорошо, скажи ему, что я хочу с ним поговорить и буду в саду. И принеси мне что-нибудь покушать, за сегодня успела сильно проголодаться». «Будет сделано, госпожа». Служанка поклонилась и быстрым шагом направилась в сторону кухни, а Инга пошла в сад. Именно тут она любила проводить время, когда хотела побыть наедине с собой. Девушка все время прокручивала у себя в мозгу тот момент, когда Герман превратился в настоящего Барса. Она впервые увидела так близко настоящего оборотня. И судя по всему, это родовой дар лично от покровителя, уж очень сильно от него в тот момент несло божественной энергией. Через несколько минут ей принесли еду, и пообедав, она уже собиралась сама идти к отцу, когда тот появился в саду. «Привет, дочка», — обнял он ее, — «мне передали, что ты хочешь со мной поговорить. Что-то случилось. Я сегодня познакомилась с другом Алексея, с Барсовым. Я понял, о ком речь, Я передал князю приглашение к нам в гости через твоего брата, но он пока не может прийти. Это все, о чем ты хотела поговорить? Отец, я видела, как он буквально за 20 минут создал настоящий боевой артефакт как минимум второго уровня. Причем Макар там был первого. Лопухин-старший нахмурился. Его дочь явно что-то не так поняла. Уровень артефакта в первую очередь зависит от уровня Макара, и только его сила зависит уже от материалов, из которых он сделан. Но это невозможно, ты же понимаешь, разве что уровень артефактора у него выше 7 или это помощь его бога-покровителя. Но вряд ли бы Барс стал бы вмешиваться по таким пустякам. Вот и я про это. Инга встала и начала ходить из стороны в сторону. Парень настоящий гений, хотя, видимо, пока этого не понимает. Видел бы ты, как загорелись глаза нашей учительницы, когда он это сделал. А еще у него настоящий артефакт 7 уровня. Причем, судя по всему, он его сделал тоже сам. А вот это уже точно сказки, фыркнул мужчина. Такого просто не может быть. Артефактор-новичок может делать вещи максимум 3 уровня. На большие у него просто не хватит сил. Тем не менее, этот артефакт я видела лично. И не только я. Стоп, он что, просто так носит с собой артефакт за несколько миллионов? Он идиот? Инга отрицательно покачала головой. Мне он не показался глупым. Скорее, чересчур уверенным в себе. Лопухин на несколько мгновений задумался, а потом продолжил. Вот что, Инга, постарайся подружиться с ним и аккуратно напомни ему про приглашение. Теперь мне по-настоящему захотелось познакомиться с князем. И кто знает, может мы, наконец, нашли тот род, чьими вассалами мы сможем стать, не беспокоясь. Девушка не поверила своим ушам. Ее отец рассматривает вариант стать вассалом, быть этого не может. Он всегда слишком сильно любил свободу и даже не рассматривал такого рода предложения. «Кто же ты такой, Герман Барсов?» Тихонько прошептала она себе под нос, направляясь в свою комнату. К академии я подъехал, уже уверенно держась за руль. Первая часть тела будто бы вспоминала забытые навыки, а потом все пошло как по маслу. Я припарковался и вышел из автомобиля. Вику я пока не видел, хотя время уже было 6. Минут 5 я простоял у капота и уже собирался идти в саму академию, когда наконец я увидел ее, в платье бордового цвета с разрезом чуть выше колена, с ярким макияжем и ослепительной улыбкой. Вика легко привлекла к себе взгляды всех мужчин, которые были в этот момент поблизости. Я тоже смотрел на нее, не отрываясь. Девушка была нереально красива, а ее огненно-рыжие волосы и зеленые глаза придавали ей особенный шарм. «Молодец, Герман, не заставил даму ждать. Первый плюс в твою копилку». Девушка довольно улыбнулась, явно видя, какое впечатление она произвела на меня. «Ты прекрасна, и можешь быть уверена, что в данный момент на тебя злятся все дамы, которые тебя видят, а мне завидуют все мужчины. Пока мы не уехали, я бы хотел подарить тебе небольшой букет, который, как я теперь вижу, недостаточно хорош для такой красоты». Я вытащил с заднего сиденья розы и протянул их Вике. «А ты не перестаешь меня удивлять, Герман. Откуда ты смог достать снежные розы? Тут каждый цветок стоит как хороший поход в ресторан». Она подошла ко мне вплотную и чмокнула меня в щеку, отчего я почувствовал дискомфорт в штанах, но быстро взял свое тело под контроль. «Не хватало бы мне еще опозориться тут». «Спасибо», — тихонько прошептала она. «С цветами ты угадал на все 100. Для тебя ничего не жалко. Эти цветы все равно не могут сравниться с тобой». Вика снова улыбнулась. Я открыл ей дверь и помог сесть в автомобиль, взяв у нее цветы. Букет был слишком большой и закрывал ей обзор, так что мне пришлось снова положить его на заднее сиденье. Сев за руль, я спросил официальным тоном: «Куда желает дама?» «Сегодня у нас акция. Для красавиц все бесплатно и все включено». «О», — лукаво улыбнулась она, — «тогда мне точно все понравится. Едем, я покажу дорогу». Только мы тронулись, когда мимо нас проехало авто, в котором я увидел лицо, которое явно мне было знакомо. Но рядом была красавица, и я выкинул это из головы. Командир специального отряда графа Львова проводил взглядом уезжающий автомобиль Барсова и тут же связался с остальными двумя группами. «Мы нашли его. Когда определим точное место, куда едет, еще раз свяжусь. Все, отбой». Мужчина повернулся к водителю и похлопал того по плечу. «Езжай за ними, только так, чтобы они тебя не заметили. Понял?» «Да, командир. Все будет на высшем уровне, ты же меня знаешь». «Знаю», — усмехнулся тот, — «но все равно будь аккуратен». Мы с Викой приехали в небольшой ресторан на берегу озера. Выйдя из автомобиля, я вдохнул запах свежего прохладного воздуха и улыбнулся. Девушка каким-то образом выбрала место, которая мне сразу же понравилась. Я всегда любил такие места, где было тихо и спокойно. Только с возрастом понимаешь их ценность. Тут делают шикарное мясо на вертеле. Думаю, ты оценишь. Я уже оценил. Улыбнулся я ей и подал руку. Пойдем быстрее. Уж очень сильно хочется кушать. Внутри нас встретила приятная атмосфера. Приглушенный свет, тихая музыка и небольшое количество столов явно указывали на то, что это место не для простых людей. А когда подошедший к нам официант поздоровался с Викой и учтиво поинтересовался, не напрягает ли нас компания трех мужчин за соседним столиком и не нужно ли чего-то еще, я посмотрел на девушку совсем другим взглядом. Она явно имеет какое-то отношение к этому ресторану, хоть и пытается это скрыть. «Все хорошо», — ответил я вместо нее, «в случае чего мы вас позовем. А пока что мы бы хотели хорошо поужинать, поэтому принесите-ка нам для начала бутылочку вина и аперитив». А потом мы ждем ваше фирменное блюдо. Моя спутница очень сильно хвалила ваше мясо на вертеле, и мне было бы интересно его попробовать. Как скажете, ваша светлость, учтиво поклонился парень, ваш заказ будет в течение 30 минут, а через 3 минуты вам принесут вино и аперитив. Ради интереса я даже засек время и на самом деле ровно через 3 минуты на нашем столе стояла бутылка вина и 3 тарелки с закусками. Официант ловко откупорил бутылку и я почувствовал шикарнейший аромат этого благородного напитка. Он разлил вино по бокалам и удалился, оставив нас вдвоем. Ну, за наше первое свидание. Я специально сказал именно свидание, желая увидеть реакцию девушки. За свидание, улыбнулась Вика, и мы пригубили вино. Барсов, тебе говорили, что ты наглый. Ты еще мою сестру не видела, по сравнению с ней я сама скромность, а вот Юля да, она может, надо будет вас как-нибудь познакомить, вот именно что как-нибудь, не забывай, я твой учитель, только в академии, а вот за стенами ты шикарная женщина, с которой я хочу провести как можно больше времени, так что предупреждаю, от тебя я не отстану. Вика покраснела от моих слов, а я пытался понять, почему она себя так ведет, она старше моего тела минимум лет на 10, но при этом смущается от простых комплиментов. Тут явно что-то нечисто. «Еще посмотрим», – тихо сказала она, – «может, ты потом сам не захочешь со мной общаться, так что не надо пока ничего обещать, этого не будет, могу поклясться». Девушка как-то печально улыбнулась и залпом выпила свое вино. «Налей мне еще, сегодня я хочу отдохнуть». Я налил вина в бокал и протянул его девушке. Она взяла его, при этом якобы случайно коснувшись меня. Я на секунду задержал свои пальцы на ножке бокала, не желая прерывать этот контакт. Когда нам принесли мясо, я признал, что она была права. Готовит тут и правда бесподобно, с этим не поспоришь. Утолив первый голод, я отодвинул тарелку в сторону и спросил у Вики. «Мне кажется, или ты имеешь какое-то отношение к этому месту?» «Тебе не кажется?» — усмехнулась она. «Этот ресторан принадлежит моему роду. Но об этом я пока что не хочу говорить, если ты не против». «Я не против. Сегодня твой вечер, а я лишь помощник, чтобы ты полностью расслабилась. Спасибо, ты даже не представляешь, как долго я не могла никуда выбраться из-за своей работы. Точнее могла, но сама себе не позволяла. Так что ты меня фактически спас, а значит можешь рассчитывать на благодарность с моей стороны. Поцелуй», я улыбнулся вновь, наблюдая, как она краснеет, «или ты боишься? Я вообще-то старше тебя», возмутилась Вика, «и не боюсь, но на поцелуй ты еще не заслужил. Хитрый мальчик, тогда мне есть куда стремиться, не переживай, я быстро справлюсь». Вечер закончился на приятной ноте и мы поехали домой. Первым делом я завезу Вику, а потом уже к себе. На очередном повороте я заметил яркую вспышку и резко крутанул руль вправо. Только это нас и спасло, и огромная молния врезалась в заднюю дверь, прожигая ее насквозь. Вика вскрикнула, но я вытолкнул ее из загоревшегося автомобиля и лишь потом вышел сам. «Суки, вы у меня кровью умоетесь из-за того, что испортили мне вечер». Я нацепил свой обруч и достал с заднего сиденья винтовку, которую всегда возил с собой Паша. Проверив заряд, я приготовился встречать гостей, и они не заставили себя ждать. Глава 9. Из-за деревьев вышли четверо. Один из них повторно метнул в мою сторону молнию, вот только мой обруч сработал на ура, и молния, отразившись от моей защиты, полетела обратно. Однако боевик не растерялся и успел поставить щит. «Барсов, лучше сдайся и умрешь быстро», — крикнул он, — «так или иначе мы тебя достанем. А если не достанем тебя, то достанем твою мать или сестру. Ты уверен, что хочешь этого? Хочу ли я? Единственное, что я хочу, чтобы ты, Тварь сдох в муках. Теперь мне было плевать на испорченный вечер, ведь эта падаль посмела угрожать моим близким. А давай-ка ты нахер сходишь, ублюдок. Но сначала скажи мне, кто такой умный послал против меня кучку идиотов. Зайду в гости, спасибо скажу за бесплатную тренировку. Я прицелился и выстрелил. Пуля попала куда надо, судя по крикам от боли. Убивать уродов я не хотел, труп – это просто труп. А вот раненый боец отвлекает на себя дополнительные силы. Маг еще раз попытался метнуть в меня свою молнию, но защита вновь сработала как надо. А я тем временем прицелился, и хоть на улице было достаточно темно, я вновь попал, хоть и не очень удачно. Моя пуля вскользь задела плечо еще одного бойца. Так, мне нужно снять их командира, но у меня это не получится никак. Судя по всему, он маг четвертого, а то и пятого уровня, а значит, я пока не смогу с ним справиться. Либо справлюсь, но останусь без сил и меня добьют тут же. Я лихорадочно пытался придумать, что делать, когда все решили за меня. Я услышал визг Вики, а потом с той стороны, куда побежала девушка, потянуло лютым холодом. Не раздумывая больше ни секунды, я черпнул из своего источника энергию и сформировал довольно сложное заклинание под названием «Земляной капкан». Маг не ожидал такого и растерялся, и когда на его ногах сомкнулись каменные тиски, он не успел поставить щит, отчего его ноги до колен просто исчезли. Он упал на землю и потерял сознание, а из обрубков во все стороны хлистала кровь. Я глянул на двух оставшихся на ногах бойцов. «Либо валите, либо вы трупы. Выбирайте сами». Бойцы недолго думали и скрылись среди деревьев, что росли на обочине дороги. И кажется, одного из них я узнал, он был среди тех, кто вез меня ко Львову. Но я не был уверен на все 100. Когда я подбежал к Вике, на земле валялись троица неудачников, которым девушка обеспечила хорошее такое охлаждение. Но на ногах были еще двое магов, и они потихоньку теснили девушку, которая, видимо, использовала все артефакты, что у нее были. Я снял обруч и через миг был в обличии барса. Прыжок, и я приземляюсь на спину одному из магов и прокусываю ему шею. В меня тут же хлынул такой поток энергии, что сильнейший откат мне обеспечен в любом случае. Маг упал на землю, пытаясь остановить кровь, но я, видимо, задел артерию, а пустой источник не дал ему использовать даже самые простые лечебные заклинания. Через десяток секунд он затих, и против нас остался один единственный маг. Он мрачно улыбнулся и полез за пазуху. Ждать, пока он что-то там достанет, мы не хотели, и сначала его отвлекла Вика. А как только он отвлекся на ее атаку, я ударом лапы свалил его на землю. Этого я убивать не хотел, мне нужен живой пленник, чтобы выбить из него имя того, кто меня заказал. Так что я просто врезал ему лапой по башке, забыв при этом, что у меня когти. Как итог, я получил вырубленного мага с разодранным до кости лицом. Ну и хер с ним, главное, что живой. Превратившись обратно в человека, я проверил его карманы, вытащил из них все содержимое и, связав его, дотащил до машины и положил на переднее сиденье. Надо его допросить по приезде. Вернувшись, я подошел к Вике. Девушка немного успокоилась, хотя до сих пор крепко держала в руках небольшой цилиндр, который, судя по всему, и был тем артефактом, что заморозил врагов. «Как ты?» Я приобнял ее и прижал к себе. «Прости за испорченный вечер, я не ожидал, что мои враги так быстро возьмутся за тебя». «Все нормально», — сказала она, наконец придя в себя, «просто все это было неожиданно для меня. Я, наверное, поеду». Девушка не закончила фразу и потеряла сознание. Я успел ее поймать и только тогда заметил, что ее левый бок весь в крови. Из-за красного платья я не смог это заметить сразу. Твою ж налево, ни одно так другое. Я взял ее на руки и аккуратно положил на заднее сиденье. Сев за руль, я завел автомобиль и, молясь, чтобы с ним все было в порядке, тронулся с места. Ты меня, главное, не подведи, железяка, и я тебе сделаю такой ремонт, что ты будешь лучше, чем любая новая. Я еще что-то говорил автомобилю, не помню даже толком что, при этом выжимая из нее все, на что она была способна. В итоге вместо 3 часов я потратил на дорогу 1.5. Когда я резко затормозил перед воротами и вывалился с водительского сиденья весь в крови, передо мной появился один из людей Милославского. Боец держал в руках 2 револьвера и, тут же задвинув меня к себе за спину, спросил: «Нам ждать гостей, князь?» «Нет, все уже закончено. Только на заднем сиденье раненая девушка, которую нужно перенести в дом аккуратно, а на переднем один из нападающих. С ним можно не церемониться, но допрашивать без меня запрещаю». Боец кивнул и расслабился, однако оружие не убрал. К этому времени к нам подбежал Паша с берсерком. Мой телохранитель тут же принялся осматривать меня на предмет наличия ран, нисколько не смущаясь моей наготы. А вот берсерка этот вопрос заинтересовал. «Князь, а почему вы голый?» «Берсерк, сейчас не до вопросов. Мне нужно срочно связаться со своим другом и спасти девушку, что умирает на заднем сиденье. У вас есть что-нибудь, что может помочь хотя бы временно до приезда лекаря?» Берсерк достал из-за пазухи небольшую серебряную бляху с макром по центру и протянул мне. «Артефакт не слишком сильный, но на какое-то время поможет. Хотя я так понимаю, вы собираетесь звонить лекарю?» Я кивнул, забрав артефакт. «Спасибо, я все возмещу». Он усмехнулся. «Не переживайте, князь, сочтемся». Я забежал в дом и, поднявшись в свою комнату, быстро натянул на себя первую попавшуюся одежду. Внизу меня ждала обеспокоенная мать. «Сынок, что случилось?» «Мама, я все обязательно расскажу, но сейчас мне нужно связаться с Лопухиным. Можно твой мобилет?» Она протянула мне его, и я тут же набрал номер Алексея. «Это кто?» Голос Лехи был сонным, видимо, он уже спал. «Леха, это Герман. Мне нужно, чтобы сильный лекарь был сейчас же в моем особняке. Проси, что хочешь взамен, но выполни мою просьбу как можно быстрее». «Так, я тебя понял. Жди, скоро будем». Я вернул матери мобилет и подошел к Паше, который уже тащил в гостиную все оружие, что было в доме. «На нас не собираются нападать, так что можешь успокоиться». Телохранитель отрицательно покачал головой. «Княже, это моя работа, так что позволь мне сделать ее так, как я считаю нужным. Я совсем не уверен, что те, кто на вас напали, не придут сюда. Поэтому лучше я подготовлюсь, чем буду потом бегать в спешке и попытке найти то, что мне надо». «Как знаешь, девушка где?» «Она в гостевой комнате на первом этаже, парни отнесли ее туда, а сейчас с ней ваша сестра». Чертыхнувшись, я бегом направился туда. Зайдя в комнату, я увидел Юлю, которая сидела на кровати рядом с Викой и держала ту за руку. Сестра заметила меня и грустно улыбнулась. «Она умрет?» «Нет, с ней все будет хорошо». Я подошел к кровати и положил Вике артефакт на живот. «С ней все будет хорошо, лекарь уже едет, надеюсь. Она очень красивая. Ты с ней ходил на свидание?» Я молча кивнул. «Знаешь, братец, когда девушка выживет, то ты просто обязан взять ее в жены». Сказав это, Юля ушла, оставив нас наедине. Артефакт уже начал свою работу, и я увидел, что состояние девушки потихоньку нормализуется. Еще какое-то время я просидел рядом с ней, пока за мной не пришел Паша. «Княже, там тебя просит. Говорят, приехали Виру платить. Твою мать. Ладно, сейчас подойду. Пусть подождут, видишь, я занят». Паша кивнул и вышел, а я взял руку Вики и попытался понять ее состояние. Однако единственное, что я смог понять, это энергия из ее источника. Она активно тратится, а значит, в целом все в порядке, если так можно назвать огромную рваную рану на боку. «Ладно, надеюсь, пока приедет Лопухин, она выдержит, а дальше дело за профи». Я вышел на улицу и подошел к воротам. Там был припаркован чужой авто, а рядом с ним стоял невысокий мужичок в классическом костюме, который постоянно косился на бойцов берсерка и сильно потел. Поэтому каждые несколько секунд он протирал лоб большим платком. Увидев меня, он побледнел. «Виру привез?» – спросил я у него, подойдя почти вплотную. «Да-да, все верно». Он засуетился, вытащил пухлый конверт и сунул мне в руку. «Тут все, и еще мой господин просил передать, что он надеется, что конфликт с родом Барсовых исчерпан». Я открыл конверт и мельком глянул на пухлую пачку. На первый взгляд тут 1050, не меньше. «Что ж, в принципе, достойная Вира. Можешь передать своему хозяину, что князь Барсов не в обиде, но впредь пусть его сыновья контролируют свое поведение в присутствии тех, кто стоит выше, иначе такой маленькой Вирой они не откупятся». «Все понял», мужичок кивнул и, поклонившись, сел в машину и был таков. Я глянул на конверт, а потом на ухмыляющиеся рожи бойцов. «И чего тут смешного? Я что-то сделал не так?» Они переглянулись, и один из них ответил: «Князь, вы вышли в домашней одежде весь в крови, а еще у тебя в волосах кусочек чьей-то плоти. А теперь представь себе, как ты выглядел со стороны». Я представил себе эту картину и понял, что парни правы. Если бы меня отправили отдавать кому долг, и он вышел ко мне весь в крови, то я бы как минимум задумался, кто передо мной. А мужичок явно не боец, а обычный слуга, так что мой вид его сильно напугал. Ну и хрен с ним. Главное, что деньги отдал. Я уже собирался вернуться обратно в дом, когда увидел два автомобиля, которые стремительно приближались к воротам. Парни напряглись, но мне удалось разглядеть герб на дверях, и я поднял руку в успокаивающем жесте. «Спокойно, парни, это к нам по делу. Пропустите авто сразу на территорию». Бойцы кивнули и скрылись в тени, чтобы не пугать гостей. Когда автомобили остановились, первым вышел Леха, а за ним мужчина, который был очень сильно на него похож. «Отец», — догадался я, и удивился, что ко мне в гости приехал сам глава рода Лопухиных. Но с другой стороны, я теперь спокоен, так как он точно вылечит Вику. «Доброй ночи», — протянул я ему руку. «Позвольте представиться, Герман Барсов. Извините за то, что наше знакомство случилось вот так, но у меня больше нет знакомых лекарей, которые могли бы мне помочь». «Ничего страшного», — улыбнулся мужчина. «Нас редко когда зовут в гости заранее. Чаще всего это происходит именно так, резко и неожиданно, так что мы уже успели к этому привыкнуть. Меня зовут Григорий Лопухин, и, как ты понял, я являюсь отцом Алексея. А теперь, если ты позволишь, я бы хотел глянуть пациента. Как мне объяснил сын, времени у тебя не так уж и много. Очень приятно». «Конечно, пойдемте, я вас провожу». Я довел их до комнаты, где была Вика, но зайти мне не позволил Алексей. «Отец справится, он один из сильнейших лекарей в нашем округе, так что можешь не переживать. А вот когда кто-то находится с ним, ему не очень комфортно, так что лучше нам побыть тут». Я пожал плечами. «Тут так тут, главное, чтобы Вика была цела, остальное меня не очень волнует». «А как ты смог уговорить отца приехать лично? Целый глава рода примчался ко мне по первому же зову. Как-то подозрительно это выглядит. Или тут дело конкретно во мне?» Алексей усмехнулся. «Ты прав, отчасти дело в тебе. Отец, во-первых, должен тебе за мое спасение, а во-вторых, ему просто было интересно с тобой познакомиться. Хотя ты мог бы привести себя в порядок, а то выглядишь как какой-то мясник». Я расхохотался. «Дружище, я пару часов назад дрался с целой толпой, которая очень сильно хотела меня убить. Одного из нападающих я взял в плен, двух отпустил, а остальных убил. При мне чуть не убили девушку, которая очень сильно мне нравится. Как ты думаешь, мне не плевать на то, как я выгляжу? Да я тебе больше скажу, мне похер». Алексей поморщился. «Герман, ты князь, а разговариваешь как обычный бандит. Может, тебе стоит нанять учителя по этикету?» Я уже собирался подобрать ответ поязвительнее, когда из комнаты вышел его отец. Он выглядел уставшим, хотя провел внутри от силы полторы минуты. «С девушкой все в порядке», — сказал он, «хотя неделю-другую ей лучше себя поберечь и не нагружать организм. Рана оказалась не смертельной, хотя, если бы не артефакт, скорее всего, мне бы не удалось так быстро справиться. Вам повезло, князь, на несколько сантиметров ниже и была бы задета почка. Вы мой спаситель, барон, я низко поклонился, как я могу вас отблагодарить? Вы уже меня отблагодарили, когда спасли моего сына, и я считаю, что до сих пор не рассчитался с вами за этот долг, так что ни о какой награде речи быть не может. Все равно, знайте, что если вам что-то будет нужно, вы можете обратиться ко мне в любую минуту, и я тут же приду вам на помощь». В ответ на мои слова Лопухин-старший поклонился. «Теперь, если можно, мы бы хотели уехать, у меня еще несколько пациентов сегодня, и я должен к ним успеть». «Конечно, конечно, не смею вас задерживать». Я проводил их до автомобиля и, тепло попрощавшись, дождался, пока они покинут территорию особняка. Я нашел Пашу, который занимался чисткой оружия, и поинтересовался. «У нас есть наемники, которых можно нанять на охрану особняка. Я не уверен, что пятерых людей Милославского хватит в случае чего». Телохранитель задумался, а через несколько секунд утвердительно кивнул. «Есть несколько контор, которые занимаются такими делами, но их услуги будут стоить дорого, очень дорого. Цена вопроса меня не волнует, лишь бы справились с задачей». Я пошатнулся и присел от греха подальше на ближайшее кресло. «А ты усиленно займись созданием дружины. Как ты видишь, бойцы нам не помешают. Тут не все так просто. Сейчас новичков свободных очень мало, роды не спят и активно вербуют людей в свои ряды. Ну так пообещай им условия лучше, чем у других. Мне что ли тебя учить?» «Хорошо, князь, завтра же займусь этим вопросом. Смотри мне», — шуточно погрозил я ему пальцем, «иначе назначу тебя еще и бухгалтером, вот и посмотрим, как ты тогда выкрутишься». В комнату к Вике я заходил с некоторым волнением. Как ни крути, но она пострадала именно из-за меня, и я чувствовал себя виноватым. А еще я не знал, как она отреагирует и что она мне скажет. Но я все-таки собрался с силами и, толкнув дверь, вошел внутрь. Девушка полулежала на кровати, у нее было бледное лицо, а в глазах полопались капилляры, отчего она была похожа на какого-то монстра. Я подошел к кровати и сел рядом, молча рассматривая ее лицо. Девушка и правда выглядела намного лучше. Еще раз спасибо Лопухину. «Как ты?» – спросил я ее. «Держишься?» Вика посмотрела на меня задумчивым взглядом и начала говорить. «Понимаешь, Герман, я выросла в семье, где больше всего ценят силу. Мои братья, мой отец и даже моя мать все сильные маги, и только я очень долгое время чувствовала себя слабой до сегодняшнего дня. Но ты мне показал, что и артефакторы могут быть грозной силой на поле боя и легко справиться с магами. Спасибо тебе за это. И да, я в полном порядке. Честно говоря, я ничего не понял. Я то думал, что мне придется слушать упреки, успокаивать ее истерику, а вместо этого я услышал совсем другое. Мда, все-таки какой бы опыт ни был бы у мужчины, понять женщину он никогда не сможет. Тогда отдыхай, я завтра утром навещу тебя, а пока лучше выспись, тебе это надо. Спокойной ночи. Я подошел к девушке и попытался чмокнуть ее в щеку, но вместо этого я получил крепкий поцелуй в засос. Вика обняла меня за шею, но я аккуратно выбрался из ее объятий. Лекарь сказал, что тебе нельзя напрягаться, поэтому все-таки спокойной ночи. Спокойной ночи, Герман. И еще раз спасибо тебе за все. Особняк Львовых. Граф ходил по кабинету как на иголках. С тех пор, как он послал своих людей убить Барсова, прошло уже слишком много времени, а от бойцов не было новостей. В дверь постучали, и граф встрепенулся. «Заходите». Внутрь протиснулась массивная фигура командира его гвардии. Тот был мрачным, и граф понял, что произошло что-то плохое. «Говори», — граф сел в кресло и приготовился слушать. «Вернулись парочка наших дружинников. Остальные мертвы, насколько они поняли. Барсов имел при себе какой-то артефакт, который отражал магию, причем даже высокого уровня. Непонятно, откуда он взял его, но факты есть факты. Так что, скорее всего, завтра нам стоит ждать жандармов. Учитывая, что Милославский в прошлый раз вмешался, такой повод, как покушение на жизнь князя, он не пропустит мимо себя». Граф молча выслушал командира своей гвардии, думая о том, что меньше всего его заботит, что сделает Милославский. Тот максимум, что сделает, наложит крупную виру, а вот человек просто убьет его и всю семью. Поэтому сейчас он должен сделать все, чтобы Барсов умер, иначе умрут все, кто ему дорог. А что по Барсову? Мы в курсе его планов, да. Завтра Барсов собирается идти наизнанку. Для этого он нанял очень хорошую команду охотников, одну из лучших в Минске. Но там нам будет нереально его достать. Охотники, ребята битые и очень быстро обнаружат наших бойцов. Командир гвардии понял замысел своего господина и, честно говоря, меньше всего хотел отправить на смерть очередных своих людей. Поэтому он пытался донести до своего господина мысль о том, что наизнанке трогать Барсова не стоит. «Вот что, Петр, отправь туда всех наших свободных охотников. Пусть сделают все, что угодно, но убьют Барсова, и выдай им снаряжение из спецхрана». При этих словах Петр вздрогнул. В спецхране у них были самые смертоносные артефакты и лучшие оружие, что только смог достать граф. Их хватило бы, чтобы выиграть небольшую войну, и если граф решил открыть его, значит, все очень серьезно. Ему ничего не оставалось, как выполнить приказ графа. «Будет исполнено, господин», — великан поклонился, чтобы граф не заметил его недовольное лицо. «Разрешите идти?» «Иди», — махнул рукой граф, — «и не приходи ко мне без результата. Я долгое время не мог уснуть. События сегодняшнего дня показали мне, насколько я слаб и что мой род по сути ничего кроме титула не имеет. Это большая проблема, и ее надо решить как можно быстрее. А для этого мне нужны деньги и связи. И если деньги можно заработать, то вот со связями все сложнее. Для этого надо выходить в свет, общаться с различными аристократами и сделать так, чтобы мой род был на первых местах в округе. Мне нужно создать что-то такое, что будет востребовано настолько, что даже враги предпочтут прийти ко мне, чтобы договориться, чем воевать. В общем, дело у меня было выше крыши. Погрузившись в свои мысли, я слишком поздно услышал звук открывающейся двери в мою спальню. Вика проскользнула в мою кровать и прижалась ко мне горячим телом. «Прости», — прошептала она, — «но я решила пренебречь советом лекаря. Я просто хочу себя чувствовать желанной». Вместо ответа я прижал девушку к себе и начал ее целовать. От поцелуев она еще сильнее разгорячилась и попыталась взять все в свои руки, но я не дал ей это сделать. «Нет, дорогая, в моей постели ты играешь по моим правилам». А дальше было настоящее безумие, но мне это даже понравилось. Мы оба уснули рано утром, прижавшись друг к другу, словно мы одно целое. Я вдыхал аромат ее волос, а она просто лежала у меня на животе, счастливо улыбаясь. Этой ночью для нас не существовало ничего и никого. Были только я и она, и это было нереально. «Я никому тебя не отдам», – прошептала она, «ведь упустить такого мужчину было бы глупостью с моей стороны». Я усмехнулся. Как быстро мы пришли от того, что я не захочу с ней общаться, к тому, что теперь она меня никому не отдаст. И не надо. Мне с тобой хорошо, я не собираюсь бросать тебя, моя хорошая. Поэтому учти, скорее всего тебе придется переехать ко мне. Ну или я буду ночевать в академии. Это было бы прекрасно, вздохнула она, но это невозможно. Я ведь такая же аристократка, как и ты. Род вряд ли одобрит, если их дочь будет ночевать в чужом доме. А они очень быстро про это узнают. Не переживай, чмокнул я ее в лоб, мы все решим. А теперь давай спать. Еще раз поцеловав девушку, я закрыл глаза и погрузился в спокойный крепкий сон. Завтра меня ждет первый поход наизнанку, и я очень сильно надеюсь, что хоть там ничего не произойдет. Проснулся я от того, что Вика начала меня целовать. Открыв глаза, я увидел девушку, которая, лукаво улыбнувшись, начала спускаться ниже. В итоге к завтраку мы вышли где-то через час, к тому времени уже весь дом проснулся и мы вышли последними. Сестра то и дело кидала на меня взгляды полные ехидства, а мама лишь иногда улыбалась. Слава Барсу, хоть вопросы они не задавали и не стали смущать Вику, которая и так чувствовала себя не в твоей тарелке. Мы почти закончили завтрак, когда в дом вошел Паша. «Князь, там Антон с охотниками пришел, ждет вас». Быстро закинув в рот еще одну ватрушку с творогом, я чмокнул сестру и маму, а Вику полноценно поцеловал. «До завтра, и постарайтесь тут без меня не влипать в ситуации». А князь пошел добывать ресурсы. «Трепещи, изнанка, Барсов идет к тебе». Глава 10. Выйдя на улицу, я уже собирался идти к охотникам, когда Паша остановил меня. «Князь, а что с пленником делать? Он пришел в себя и грозит всем нам карами, если мы его не отпустим». «Точно, а я даже забыл про него. Что ж, придется его навестить перед охотой. Думаю, ребята подождут меня полчаса, этого времени мне хватит с лихвой». «Вот что, Паша, скажи Антону, что мне нужно еще полчаса, а потом мы отправимся наизнанку. Где у нас находится пленник?» Телохранитель как-то странно на меня посмотрел. «В подвале, где же ему еще быть? Темница же у нас там. Надеюсь, вы не собираетесь лично его допрашивать?» «Собираюсь», — хищно усмехнулся я, — «еще как собираюсь. Увы, палача у нас нет, поэтому придется делать грязную работу лично». Он неодобрительно покачал головой. «Зря вы так, лучше бы вы отдали его Милославскому, и тот сам бы разобрался с этим вопросом. Говорить Паше о том, что я и так в долгу перед Милославским, я не стал. Но отдавать на откуп государству вопросы, которые касаются лично меня и моего рода, я не собирался. В конце концов, мои убийцы не нанесли вреда никому другому, так что я в своем праве. А еще я не хотел становиться зависимым от жандарма, ведь я более чем уверен, что у него уже есть на меня планы. Этот хитрый жук явно своего не упустит, и я не хочу стать его очередным инструментом. Лучше уж как-нибудь сам разберусь с этой проблемой. Милославский и так нам достаточно помог. Не забывай, я князь, а не простой человек, и я обязан лично заботиться о своем роде, а не перекладывать это на чужие плечи. Поэтому чем быстрее ты займешься набором в дружину, тем лучше. Паша кивнул и направился к ожидающим охотникам, а я спустился в подвал. Там, в самом дальнем углу, была темница, где в данный момент сидел напавший на меня маг. Дойдя до нужной камеры, я взял со стены ключ и открыл дверь. Маг лежал на железной койке и смотрел в потолок. Он даже не повернул голову, чтобы посмотреть, кто вошел, хотя я увидел, как он дернулся. Взяв стул, я подошел вплотную к койке и сел рядом. В камере было пустовато. Койка, стул и стол, на котором были разложены различные инструменты для пыток, это все, что тут было. «Доброго утречка, неуважаемый. Итак, как вы, наверное, поняли, ваша миссия пошла по КХМ, одному месту, и вам не удалось меня убить. Большинство твоих товарищей трупы, но двоих я отпустил. А вот что делать с тобой, я не знаю. У меня жгучее желание вздернуть тебя на ближайшем дереве, но мы все-таки не дикари. Поэтому я предлагаю тебе все рассказать, и я свяжусь с твоим господином, и если он захочет, то заберет тебя, а если нет, то я просто отдам тебя властям. В любом случае это лучше смерти». Мои слова его явно заинтересовали, и он повернулся в мою сторону. Лицо его выглядело откровенно не очень, раны никто не обработал. «Допустим, я все тебе расскажу, князь», — с трудом сказал он, еле открывая рот. «Но если я это сделаю, то мой хозяин сам меня убьет. Он не тот человек, что простит предательство, а своим рассказом я его предам. Так что вариант с властями мне нравится больше». «Хорошо», — кивнул я, — «внимательно тебя слушаю». Маг приподнялся и, уперевшись спиной в стену, несколько секунд молчал, а потом начал говорить. «Нас послал граф Львов. Я мало что знаю, ведь наша группа была вспомогательной, но задача была убить князя Барсова любой ценой. Больше информации можно было узнать от командира, он был магом молний. Как я понимаю, он тоже мертв». Я утвердительно кивнул и задумался. «С чего бы это Львову убивать меня? Нет, у нас с ним был конфликт, но он был не настолько серьезный, чтобы идти на такие радикальные меры. За спиной у моего рода ничего такого нет, ради чего нас стоило бы истреблять. Но с другой стороны, кто-то ведь это делал же, и это точно не Львов. Он к этому подключился только сейчас, когда наш род достаточно ослаб, а значит, за его спиной стоят совсем другие люди, уровнем повыше. И пока я даже близко не подошел к решению этой проблемы». «Хорошо», — наконец-то ответил я магу, который ждал от меня решения, — «я проверю твои слова, и если ты не соврал, то я отдам тебя властям, но пока что тебе придется посидеть в этой камере». Пленник кивнул и лег обратно, а я встал и направился на выход. Закрыв дверь на ключ, я положил его на место и поднялся наверх. Пока я шел, мне в голову пришла интересная идея, что если я напишу Львову о том, что прекрасно знаю, кто на меня напал и что у меня есть доказательства, а потом предложить ему приехать ко мне в гости, чтобы обсудить эту проблему и решить ее по-тихому, и, если он не хочет, то я могу просто рассказать все Милославскому. Прекрасно помню, как сильно граф испугался жандарма, а значит, он выберет вариант со встречей. Сказано, сделано. Поднявшись наверх, я потребовал бумагу и ручку и быстро накидал письмо, а потом отдал его Паше.